Глава 51. Его сын. Хей, Диос мио! Ничего подобного! Роса Мария Ибаньес внешне походила на бомжиху. Сморщенное обезьянье личико, пакля спутанных волос, не дать не взять волокна кокосового ореха. Мешки под глазами, как у алкоголички, приплюснутый нос, толстые губы. На королеву красоты никак не тянет. Одета она была в знававшую лучшие времена куртку, большие, не по размеру, джинсы и красное сабо, похоже, свистнутое у какой-нибудь зазевавшейся туристки. Она убежденно затрясла головой. «Я отлично знала Робержа. Это был человек прямой, как колокольня. Никакого секса. Никаких вольностей с женщинами». По-испански она говорила отрывисто, глотая половину слов, и Жанна напрягалась, чтобы ее понять. «Очень хорошо» в ее исполнении звучало как «Ощо», а «Добрый день» как «Добде». «А ребенок? Вы знали ребенка?» «Хуана, конечно». «Хуан, а не Хоакин», — взяла на заметку Жанна. «Неужели она ошиблась насчет мальчика?» «Нет, быть того не может. Что это был за мальчик? Красавчик! Сколько ему было лет? 10, что-то около того. У него были проблемы с руками? С руками? Нет. Что вы имеете в виду? Ничего. Оставим это. Почему Роберж взял его с собой в Гватемалу? Хуан страдал нервным расстройством. Роберж не хотел бросать его одного в приюте в Формосе. Это в Аргентине». «Что за расстройство?» «Что-то вроде аутизма. Точнее, не скажу». «А он не был одержим демоном?» Роса Мария изобразила губами непристойный звук. Виртуозно изобразила, надо отдать ей должное. «Бредни деревенщины. Аутизм традиционно вызывает страх. Этот синдром часто связывают с одержимостью, особенно здесь. Знаете, что говорят про местных жителей? Что у них в одном кармане бог, а в другом дьявол». Жанна сидела на большом камне с блокнотом на коленях и делала записи. Женщины устроились в уголке неподалеку от раскопа. Окружающая обстановка напоминала стройку. За тем исключением, что здесь ничего не строили. Кругом зияли ямы. Высились груды щебня. Лежали куски стен. Очень древних, извлеченных из-под земли. Пространство огораживали желтые ленты, валялись тачки и лопаты. Над головой был натянут тент из пленки, служивший добытым сокровищем защитой от ливневых дождей. Рука Жанны застыла над блокнотом. У нее вдруг закружилась голова. От голода, от усталости, да и разница во времени еще давала о себе знать. «Вам нехорошо?» Забеспокоилась Роса Мария и наклонилась к собеседнице. На Жанну пахнуло ромом. «Ничего, все нормально. Кофе хочешь?» — спросила археолог, переходя на «ты». «Нет, спасибо». Роса Мария стояла перед ней, уперев кулаки в бедра. «Это лучший в мире кофе!» Эва Ариес предупреждала ее. Майя не любит шутить с тем, что считают предметом своей национальной гордости. «Ну, хорошо. Идем со мной». Они двинулись вперед, с предосторожностями обходя натянутые шнуры, тенты, ямы. Индианка привела Жанну в свою лабораторию. Здесь, на прибитых козлом досках, служащих столами, лежали кучками камни. В правом углу обнаружилась плитка и кофемолка. Роса Мария принялась варить кофе. Жанна присела к одному из столов. Усталость поднималась в ней волнами, неодолимая, удушливая, тошнотворная, как переполненный мусорный бак. Что-то она совсем расклеилась. Роса Мария разлила кофе. В воздухе запахло горелой землей. От одной мысли о том, что вот это сейчас придется пить, Жанну чуть не вывернула. «Я покажу тебе одну фотографию», — сказала археолог, роясь в железном шкафчике. она положила на стол старый черно-белый любительский снимок, запечатлевший ее в чуть более презентабельном виде, но вполне узнаваемую, в компании с мужчиной лет 60, одетым в просторную белую рубаху, смахивающую на индейскую тунику. Кроме золотого крестика на шее, ничто не выдавало его принадлежности к духовному сословию. Жанна наклонилась поближе к фотографии. Сначала ей показалось, что снимок то ли передержан, то ли запылен, но потом она поняла, что пыльным был весь облик Пьера Робержа. Волосы, брови, лицо — все как будто присыпано пеплом. Крошечными оазисами в этой выжженной, растрескавшейся безнадежной пустыне оставались лишь глаза, очень светлые, почти прозрачные. Ей на ум пришли монахи-отшельники, в первые века христианства жившие в пустыне. «А фотографий Хуана у вас нет?» «Нет. Он не любил фотографироваться». «Почему?» «Боялся. Хуан всего боялся. Вы что-нибудь понимаете в аутизме?» «Немножко». «Для такого ребенка внешний мир в лучшем случае не существует. В худшем таит угрозу. Никто не имел права входить в комнату, где он спал. Каждый предмет у него лежал строго на своем месте». «Роберж занимался с ним? Учил? Воспитывал?» «Со страстью. И добивался результатов. Он надеялся сделать из него, как бы это выразиться, нормального ребенка, чтобы мальчик мог получить профессию». Жанна по-прежнему не отрывала взгляда от снимка. «Когда произошло убийство, вы были здесь?» «Нет, я руководила работами в Сололе. Это город на берегу озера. Робеш был в Панкачхе. Как только я узнала о трагедии, сразу примчалась». «Что он вам рассказал?» «Он не мог ничего рассказать. К тому времени его уже арестовали». «Вы не помните, какие против него нашлись улики?» «Да не было никаких улик. Он сам сдался властям». «Признался в убийстве?» «Вдоль и поперек, и по диагонали». «Что было потом?» «Его выпустили. Доказательств-то никаких. Даже здесь, в Гватемале, одного признания недостаточно, чтобы осудить человека. Легавые догадались, что он вешает им лапшу на уши». Жанна удивила, что полицейские не удовольствовались признанием задержанного. В такой стране, да еще в то время, этого должно было за глаза хватить, чтобы закрыть дело. Роса-Мария словно прочитала ее мысли. Полиция Атитлана ни с кем особо не миндальничала. В любом другом случае они бы просто дали ему подписать показания и в тот же день шлепнули бы, да и все. Но Роберж был бельгиец, а им и так намылили голову за одного британца, казненного за пару месяцев до того. Мне кажется, в Гватемала-Сити им дали приказ не цепляться к гринго. И Роберж вернулся к нормальной жизни? Археолог двумя руками держала чашку кофе. Из длинных рукавов куртки едва выглядывали кончики пальцев. Она хрипло рассмеялась, обнажив пораженные кариесом зубы. «Но, мич, эрно!» Примечание. «Здесь. Нет, милая, нет. Испанской». Конец примечания. «Ты, правда, ни шиша не знаешь об этой истории. Роберж еле успел выйти из тюрьмы, как понесся в свою лечебницу и снес себе башку». У Жанны резко заболел живот. Словно в него вонзилась пущенная откуда-то сбоку огненная стрела. Слова индианки как будто разбудили дремавшую до того болезнь. У нее вдруг помутилось в глазах. Потом все вокруг стало черным. Потом... Роса-Мария стояла, склонившись над ней, со стаканом в руке. В стакане плескалась какая-то густая белесая жидкость. «Что? Что случилось?» — пробормотала Жанна. «Ты хлопнулась в обморок, Хиджита!» Примечание. «Доченька, испанской. Конец примечания. «Извините, я ехала всю ночь». Жанна приподнялась на локте. Она держала на полотнище пленки и через куртку ощущала холод влажной земле. «Выпей-ка». Росомария протянула ей стакан. «Что это?» «Атоль. Кукурузная мука, сваренная на воде с солью, сахаром и молоком. Это для начала. А потом я отведу тебя куда-нибудь поесть». «Не надо. Мне пора ехать». «Куда?» «В Атитлан». «Ну да. И чего ты там забыла?» Жанна не без труда поднялась на ноги, присела за стол и поднесла стакан к губам. Она боялась, что ее сейчас вырвет. Ничего подобного. Она сосредоточилась на созерцании камней и керамических черепков, разложенных на досках, и в конце концов ей полегчало. «Ну ладно, я скажу, что ты там сделаешь», — продолжила Росомария. «Ты найдешь там человека по имени Ансель. Стопроцентный индеец, тот еще тип. Торгует из-под полы древностями до Колумбовой эпохи. Наладил бизнес по всей стране. Устраивает экспедиции в необследованные районы в области Петен». Жанна подняла глаза. Микстура потихоньку делала свое дело. Сероватый свет, земляные ямы, листы пленки. Все как будто обретало резкость. Даже почва под ногами стала тверже. «Зачем мне искать этого человека?» «Он был очень близок к Робержу. Не спрашивай, почему. Священник и жулик, ничего себе парочка. Но если тебе нужны подробности этого дела, поезжай к нему». Жанна попробовала встать, но Росомария надавила ей на плечо. «В таком состоянии я никуда тебя не пущу. Тем более не дам сесть за руль. Машина у тебя есть?» Жанна кивнула. «Я дам тебе своего шофера, Николаса. Он ладино. В любом случае, для переговоров с Анселем тебе понадобится посредник». Жанна еще раз кивнула. Не дать не взять тупая ученица. Она внезапно почувствовала себя маленькой девочкой. Неумехой, жалким созданием. Но, как ни странно, в то же самое время она ощутила себя обновленной. «Вы сказали «ладино». А что это значит?» Росомария плюнула на землю. «Худшая разновидность человеческого отродья. На 50% индейцы, на 50% испанцы и на все 100% сволочи. Никогда не доверяй собственной крови. Эти ладино столетиями угнетали индейцев, чинили самые страшные бесчинства, отнимали у крестьян землю». Она снова плюнула на землю. «Воры, насильники, убийцы». Жанна не сдержала улыбки. «И такого вот негодяя вы предлагаете мне в шоферы?» В этот миг на пороге показался высокий, уверенного вида мужчина. Лет 30, с бледной кожей и лысым черепом. Одет, как американский студент. Кроссовки марки «Пума», светло-кофейная лыжная куртка, свитер с эмблемой Гарвардского университета. «Познакомься с Николасом. Изображает из себя гринго, но на самом деле чистый киче». «Киче?» «Это одна из народностей, живущих по берегам озера. Самого красивого озера в мире — Чиквита». Примечание. Девочка. Испанский. Конец примечания. «Майя обитают там уже 3000 лет. Ничто их не берет. Ни иезуиты, ни протестанты, ни ладина с их зверствами», — она подмигнула ему. «Если хочешь что-нибудь найти, ищи на дне этого кратера».